слёз прольются звёзды. Не в лицее, нет, не здесь. Так пожми мне руку и прощай, моя любовь. Но потом мы вспомним